крикнул вслед Калдень. Машинально вернув в коридоре халат, Ченков пробормотал: «Череп быка Примигениуса, вот!» Он понял, что ему напоминал лежавший на койке главный геолог управления поселка. 18. Горин и Сергушова познакомились вскоре после отлета Баклакова. Она все еще продолжала жить в бараке, который постепенно заполнялся бородатыми раскованными мужчинами, грохотом радиоприемников, выставленными у дверей резиновыми сапогами, чайниками, круглые сутки кипевшими на кухонной плите, пальбой по подброшенным в воздух пустым бутылкам из пистолетов, нечто среднее между студенческим общежитием и приключенческим фильмом. Комната Баклакова была ближней к выходу, и однажды она увидела в ней свет. Она постучалась и столкнулась на пороге с очкастым и веселым человеком. «Бог мой, заходите!» – приятным баритоном сказал он. Выкинул в форточку сигарету и прикрыл ладонью дырку на свитере. Другой рукой он церемонно указывал на койку Баклакова, приглашая садиться. «Живот болит?» – насмешливо спросила Сергушова. «Не будем таить честную бедность!» Горин отнял руку от дырки. Она засмеялась. Ей почудилось какое-то злодейское очарование в этом лысеющем с короткой стрижкой лобастом мужчине. Меж тем Горин извлек вьючный ящик из-под кровати, на ящик постелил газету «Юманите», на газету поставил вынутую из чемодана бутылку коньяку «Наполеон» и две позолоченные стопки. «Коньяк требует позолоченной посуды», — сказал он. «Только тогда он дает цвет». «Вы здесь будете жить?» «Постараюсь здесь. Вы сидите на койке коллеги Баклакова. Он не успел поставить мебель, потому что отбыл в деревню в родовое поместье Баклаковых». Неизвестно, почему она промолчала, что знает Сергея. «Он ваш друг?» «Друзей у меня нет. Есть приятели, как у всех в наше время. С Баклаковым же я поселился, потому что удобнее. Простая душа, занят мускулатурой и геологией. О прекрасном не говорит. Про женщин тоже. Я терпеть не могу разговоров о прекрасном». «Наверное, он очень хороший, очаровательный. Наш простой советский фанатик. А вы?» «Я предпоследний авантюрист». «Почему предпоследний?» «Обидно, если я буду последним». «Откуда такой коньяк?» «Знакомые. Шлют книги, напитки и сигареты. Заботятся, чтобы я не отстал от века. Вместо сигарет теперь шлют пластинки. Бросил курить. Хочу дожить до 80, посмотреть, чем все это кончится». «Что именно? Уж простите, что похоже на интервью». «Вторая техническая революция. Всеобщее забалдение. Квартиры, финская мебель, мечта о жизни, машина. Приобретатели, по-моему, собрались захватить мир. И ну его к черту! Предлагаю выпить за вашу карьеру. Хотите, как Бендер, составлю матрицу для любой корреспонденции на местную тему? Торбоса, пурга, энтузиазм, снежные просторы, молодой задор, старый кочевник. Не хамите, это моя работа. Уважаю, работу я уважаю. И мой сосед и коллега Сергей Баклаков ее уважает. Мы все уважаем работу». «Эки вы!» «Я не эки, я отдельный. Странник, вот кто я». «Как же вам удается странником быть?» «Я знаю профессию на уровне хорошего кандидата или среднего доктора. Это без хвастовства. Кроме того, я знаю два языка. С таким багажом я везде желаннейший гость. в любом геологическом управлении страны –